для атаки на столицу, две, по 22 машины в каждой. Из них, два взвода сверхтяжелых танков, остальное, тяжелые, разных модификаций. От использования средних танков и штурмовых орудий я решил отказаться. Временно, но после взятия города я их также перекину. Фон Зиверс скрипнул зубами и уставился мутными глазами на Эльзу. Тогда продолжайте. Что там по пехоте? 4 штурмовых батальона СС, 2 пехотных полка вермахта. Унтотины, возьмете? Пожалуй, что нет, Вольфрам, задумчиво ответила Эльза, глядя на облезшее лицо своего немертвого начальника. Но десяток ваших подопечных из Статенбаха возьму, им ведь так нужна практика. Да, практика им не помешает, но ведь они не смогут поднять вам качественных штурмтотенов. Считаю, что они мне не понадобятся. Хватит и простых мертвецов для пробития обороны и деморализации врага. Смотрите сами, фройлин, смотрите сами. Мертвый группенфюрер встал с кресла и подошел к карте. Хаем, Эльза, а возьмите на всякий случай флагман. Вы уверены? Лицо девушки выражало удивление. Но ведь их всего 6 на весь рейх. Что? Я должен быть уверен в выполнении операций. И знаете, давайте добавим в этот план еще и Люфтваффе. 3 истребительных группы будут в самый раз. Причем с экипажами из моих подопечных. Я уверен, фон Зиешанце выдаст нам мессершмитты 262. 262 тоже неплохо, особенно учитывая их усиленные рунами ТТХ. Вольфрам фон Зиверс немного потоптался около карты и задал самый важный для него вопрос. Эльза, а вы будете использовать ту силу, что забрали у этой, как ее, Харди, богини Эстеры? Да, шейные позвонки группенфюрера сухо щелкнули от кивка. Только в самом крайнем случае. Я полностью усвоила ее силы, но еще не до конца научилась ими управлять. Да и память этой богини тоже пока не обработана. Эльза, мертвец перешел на фамильярное обращение. Пообещай мне, что ты не будешь излишне рисковать. Я поклялся твоему отцу своим посмертием, что пригляжу за тобой. Конечно, дядя, девушка улыбнулась, обнимая фон Зиверса. Искренне надеюсь, что твое детство осталось в прошлом и не мне, ни Адольфу не придется за тебя нервничать. Губы группенфюрера давно сгнили, но Эльза почувствовала, что ее названный дядя улыбнулся. Но не буду тебе мешать, тон главы СС стал официальным. Даме Аберфюрер, сообщите мне, как начнется операция. Явель, герр группенфюрер, ответила Эльза и, убедившись, что фон Зиверс закрыл дверь, потянулась к магашифроаппарату. Шифровка ПН. Особо срочно. Внимание. Летящий, всем. Время звенеть бокалами. Огненная дуга. Это отсылка не только к Курской битве, но и к карте в игре. Вот. Унтотин. Нежить. Глава 34. Время звенеть бокалами. Глава 34. Время звенеть бокалами. Жид, ты вставать собираешься? Время уже 8 ча. Кипиш открыл дверь в комнатку своего зама и тут же закрыл. Пардону просим, вы там побыстрее одевайтесь и на построение, у меня новости. Наемник мрачно посмотрел на закрывшуюся дверь и вздохнул. Черт, пересуды теперь пойдут. Потом слегка ткнул большим пальцем под ребро спящий практически на нем Рари. Кие, взвизгнул апостол, выбрасывая жида с койки. Твою же ж маму, ругнулся тот, вылезая из-под стола. Так, щекотку как будильник больше не употребляем. Ничего себе щекотка, возмутилась Рари, ища трусики. Не будь у меня быстрого заживления, синячище был бы, будь здоров. Наемник посмотрел на открывшийся ему шикарный вид, рыщущий под койкой в поисках предмета белья Меркурия, и снова вздохнул. Ночка была та еще, на сон дорвавшаяся девушка оставила ему от силы 4 часа. А сегодня, чуял он, денек будет тот еще. После чего вытащил из-под своего филе мешающуюся тряпочку, поглядел на нее и спросил: «Не это ищешь? Отдай». Отчего та запунцовила Меркурий. «И еще раз кинешь носки под кровать, порешу нафиг, черт. Верни сырники, брошу в стирку. И ты должна мне новые труселя, эти ты порвала, порвала. Слышь, мелкая, а у тебя что, так давно мужика не было?» Рари оторвалась от процесса одевания и задумалась. После чего что-то посчитала на пальцах, пару раз мотнула головой и наконец выдала вердикт. 300 лет с хвостиком я скучала, скажем так, и тить, какие мы скромные. Значит, как трусы на мне с рычанием ночью рвать, так это мы скучали, а как утро настало, скромность так и прет. Рари обернулась к жиду, собираясь многое о нем высказать, и увидела полностью одетого наемника, застегивающего свою неизменную штормовку. Это ты как так, опыт не пропьешь. А теперь, шагом марш в сортир, галопом жрать и пули к кипешу. И топор не забудь, Легкий шлепок по заднице выдал направление движения апостолу. «Бегом марш! Тебе не подчиненная!» — дежурно огрызнулась Рари, торопясь за жидом. «Значит так, орлы вы мои лесные!» — начал было кипиш, идя вдоль строя, спрятавшегося в тени казармы. «Почему лесные?» — удивился Роджер. «Потому что по лесу летаете и башкой об дубы стучитесь, и вообще отставить разговоры. Нам пришел приказ, через час мы всем нашим маленьким и смешным коллективом грузимся в вертушку и летим аж в столицу местной империи, и нифига не отдыхать. Высадит нас в посольстве ипов, будем мы этих самых послов охранять». «Отчего?» Снова вылез Роджер. «От легионеров, которые взяли и блокировали посольство. Нахрена оно им надо?» «Не знаю», — Хазамани сказал. «Так послали бы регулеров, нас тачево тягать», — проворчал танк. «Все просто, Илюха. Кого сейчас на базе хоть анусом кушай?» — спросил снайпера жид. «Пидара. Журналистов, в смысле? Вот именно. И япам надо, чтобы они нас не запалили, а то начнут вонять, что ЙОТСДФ совсем мышей не ловит. Аж частников купили на народные деньги налогоплательщиков и теперь жестко нас эксплуатируют, попивая пивко в тенечке. Образно говоря, жид прав», подтвердил правоту зам экипиш. «И нас решили услать подальше от любопытных глаз и камер. Что по снаряге, Паш?» — задал животрепещущий вопрос Бурый. «Стандарт, с которым в конвой ходим, плюс отняли джавелины и накидали сверху взрывчатки и двойной БК Меркурий». Стоящая рядом с гномом Рари сделала удивленные глаза и взяла алебарду в положение на караул. «Если ты с нами, то плачь. Твою пушку мы оставляем здесь. Брать ее нам запретили отдельным приказом. Вот уроды. А чего так, командир? Я на гида сказал, что дюжа она мощная, а вместо нее выдал еще один дробовик. Жид, ты чего такой хмурый? Мелкая выспаться не дала?» В голосе кипиша плескалось море фальшивого участия. «Это тоже мрачно», подтвердил наемник. «Но вот седым волосом на жопе чую, будут большие проблемы на этом задании. Сумрачный ветер рвется в небо, сумрачный ветер будет костры, воздух до боли пропитанный бредом, теснится в моей груди. Кто будет первым, кто будет мертвым, я или ты, или кто-то из них?» Солнце, оскалившись, лупит по нервам. «Вставай, надо идти, левый, левый, четче шаг, сдохни, и пусть боги смеются. Где ты видел путь назад? Очнись, нам уже не вернуться. Левый, левый, жизнь, дерьмо, так зачем за нее цепляться? Выживут те, кому повезло, а мы умеем лишь одно – не сдаваться. Боги забыли о нашей судьбе. Счастья нет, но мы еще живы. Шаг вперед — и это ответ, а позади наши мотивы. Мы разучились смотреть назад. Поздно, все осталось вчера. Шаг вперед, и я вижу, брат, звезды в твоих глазах. Жилы стянуты в узлы, каждому своя судьба. Помни, за зимой будет ночь, а там снова зима. Эх, жить бы, но времени мало, и даже умереть не успеть. Осталось опустить забрало. Кровь за кровь, смерть за смерть. Вдохновенно орали житы сахара перед охреневающими наемниками, заглушая воплями гул движка вертолета. И концерт этот длился с самого взлета. Некие черти дернули жида спеть «Железный крест». Потом к нему присоединилась сахара, и понеслось. Репертуар был самый разный. Песни той войны мешались чуть ли не с бардовско-толкиенистскими, не был пропущен Высоцкий, не забыли и о Цое, вспомнили и сектор Газа, даже проорали импортную, так сказать, трофейную Мерцес Гунс Сабатана. Но едва эта парочка закончила петь, нет, даже орать, практически надрывая глотки, из кабины высунулась голова второго пилота и на неплохом английском сказал: «За концерт, конечно, спасибо, но заканчивайте, мы в двух минутах от цели. Готовьте вещички, конечная. Поняли, спасибо за доставку, винтокрылые». Пилот показал большой палец и скрылся в кабине. И тут же вертолет ухнул вниз, снижаясь к посольству. Скудные пожитки выгрузили быстро, благо их было всего-то 6 цинков с патронами и взрывчаткой, а набитые скарбом рюкзаки и так висели за спиной. «Ничего не забыли?» — с легкой иронией спросил подошедший к наемникам Сугавара, к которому сбоку прилипла Шерри, восторженно смотрящая на взлетевший вертолет. «Вроде нет», — ответил ему кипиш. «А что, были прецеденты. Бывало, что солдаты даже оружие забывали. Салабоны, блин. Ну ничего, мы, воробьи стрелянные, так что с нами таких косяков не будет. Вы нам покажете, где кости кинуть». «Какие кости?» — удивился посол. «Это так, присказка. Куда нам положить снарягу и где мы будем спать, я вот что имел в виду». «Понял, идемте». «Минутку», — кипиш махнул рукой, привлекая внимание, и скомандовал: «Танк, сахара, карамелька, подберите и подготовьте для себя позиции». Оба штатных снайпера и их ученица кивнули и тут же начали шушукаться о своем, тыкая пальцами в разные участки нефритового дворца. «Страви, Роджер, Бура и Батя, берете пулеметы и перекрываете все возможные пути прохода противника. Жид, берешь тумана и засеивай минами все опасные направления. И обязательно укажи на карте тропы, чтобы не было как в тот раз, когда на очко было страшно сходить». Жид усмехнулся, припоминая тот случай 4 года назад, когда он обложил противопехотками передовой форпост в сирийской пустыне, а на карту прохода не нанес, как назло потеряв пищи и принадлежности. А Кипиш тем временем раздал Цу и повернулся к Суговоре. «Ну-с, господин посол, пойдемте, покажите наши, так сказать, апартаменты». Арпеджио Лалилейна злобно ухмыльнулась, глядя на сестру, чья праздничная роба была капитально залита супом из красной фасоли, и бросила взгляд на того, кого она назвала мужем. Сэр Этами был неплох собой, имел безлошадную повозку, стоившую у гномов совершенно бешеных денег, да и был сам по себе иномирянином, да еще и командиром отряда воинов, занимающихся разведкой. А что это значит? А это значит, что он по-любому не может быть бедным. Но вот беда, достался он этой наглой сучке, по недоразумению и недосмотру богов, являющейся ее родной сестрой. Итак, 13-й поединок между сестрами Лалилейна объявляю открытым. Используя заклинание усиления голоса, прокричал пожилой маг в фиолетовой робе со остроконечной шляпой на голове. «Лилей, ты готова?» «Да». Голос сестры не дрожал и был спокоен. «Да, она явно имеет пару тузов в рукаве. Ну ничего, она арпеджио, тоже сможет порадовать сестру новинками». «Арпеджио, а ты готова?» «Коне». Тут небольшой квадратный амулет на груди кольнул старшую из сестер. «Секундочку». Арпеджио сняла с груди медальон и, нажав на кусочек узора, открыла его. На прозрачной пластине спиралью завивались цифры, которые быстро сложились из криптограммы в слова. «Время звенеть бокалами», — пробормотала Арпеджио и, вскинув руку к небу, произнесла заклинание. «Марс Морди». Над городом от него появилась иллюзия черепа со скрещенными костями, и тут же в Ранделе начался хаос. Молодые маги, едва увидев знак, тут же атаковали имперских стражников и некоторых волшебников, кося неподготовленных к внезапным атакам чародеев. Защиту успевших среагировать взламывали общими усилиями, оставляя на брусчатке улицы в разваливающихся домах лишь трупы. Сама Арпеджио лихо спалила фиолетового мага-распорядителя и уже собиралась угостить сестру чем-нибудь особо убойным из своей недавно расширившейся коллекции заклинаний, но визг шин, летящий куда подальше машины, был слышен чуть ли не с другой стороны города. А еще через пару часов Арпеджио и выжившие в бойне фейерверком встречали на главной площади слегка порушенного Рандейла выходящие из открывшегося портала полки, чья форма была серо-зеленой, а над головами развивался флаг. Красный флаг с бело-черным крестом и черной свастикой в круге. Как глава встречающих, Арпеджио подошла к первым рядам выходящих из зеленого марева солдат и вскинула руку в злом приветствии. «Зиг Хайль!» – проорала она во всю мощь. «Зиг Хайль!» – рев толпы за ее спиной, казалось, сейчас снесет полгорода. Вышедший из рядов офицер ответил салютом на приветствие. «Зиг Хайль, я так понимаю, что вы комитет по встрече?» – улыбнулся он своими узкими губами. «Так точно, герр Гауптман Вольфганг Клейн, фройлин, Арпеджио Лалилейна, агент Сталь». Голос Арпеджио лучился от удовольствия и осознания собственной важности. «Ау, даже так?» – притворно удивился офицер, но после легко рассмеялся. «Госпожа Эльза приказала вам передать эти бумаги и помогать вам в меру сил». «Благодарю, герр Гауптман». Арпеджио приняла папку, вытащенную Клейном из планшетки, и, открыв, углубилась в чтение. И, прочитав первый лист, с визгом бросилась на шею офицеру. «Эй, вы чего?» Клейн был ошарашен поведением агентессы. «Мне унтерштурмфюрера дали!» — восторженно прокричала Арпеджио, не отпуская шеи Гауптмана и не обращая внимания на прячущих усмешки солдат. «Вот как? Тогда поздравляю вас, даме унтерштурмфюрер, но давайте отложим празднование на потом и займемся делами. В чем вам нужна наша помощь и где мы можем расквартироваться?» «Время звенеть бокалами», — сложились цифры на кристалле в слова. «Пора». Сильные ноги как пружины подкинули тело с кровати и бросили к небольшому тайнику в стене. Пара нажатий, замысловатая дробь пальцем по панели, и боковая панель отползла в сторону, открывая доступ к руническому Вальтеру П-38, 5 магазинам и паре коробок патронов, куда более смертоносных, чем обычные, благодаря магической составляющей. Ловкие пальцы быстро распотрошили коробки и начали набивать магазины, сочно щелкая смертоносными свинцовыми толстячками в медной оболочке. Когда последний магазин был доснаряжен, из Вальтера был вытащен его полупустой близнец, а полный занял его место. Еще 4 патрона, и вот она уже готова выполнить давно ожидаемое задание. Оттянув затвор и отпустив его, она загнала патрон в патронник, поставила оружие на предохранитель, после чего оно укрылось в потайном карманчике ее курточки. Магазины заняли место в специальных кармашках там же. Ну все, она готова. Пора нанести империи удар в мягкое подбрюшье, лишить головы и вуаля, все в ажуре, господа получит свое, да и ей пообещали многое. Так что пора отработать вложенные в нее время и деньги и сделать шаг к своему благополучию. Агент свирепый готов порвать глотку кому угодно. Время звенеть бокалами, скакало резиновым мячиком в голове Паничес, известный в узких кругах как агент Пепел. А вот как ими звенеть? Вопрос. Легионеры окружили посольство, это хорошо, это по плану. А вот что японцы прислали своих наемников, это сильно плохо. На этих ребят она успела поглядеть, бойцы серьезные, и явно готовые практически ко всему. Плюс эта читровобозис тут крутится, сложновато будет командовать девчонками, пока эта дура жива. А что если, точно, можно же великолепно подставить японцев и их собачек, будто это они развязали конфликт. Панчес чуть ли не с головой нырнула в свой баул, из которого вскоре на свет был извлечен длинный сверток. Ткань развернулась, и закованная в латную перчатку рука нежно погладила вороненый металл МР-41. Быстро набить пару магазинов из обоим, и вот затвор передернут, предохранитель снят, а сама Панчес, скрывая автомат под плащом, мирно топает к кустам. Она успела подсмотреть, куда один из наемников с бешеным взглядом устанавливал мины, так что можно особо не бояться, если, конечно, вглубь не лезть. Выстроившаяся перед воротами нефритового дворца когорта совсем не ожидала, что из густых кустов высунется вороненый ствол и по ним ударит пули, прошивая щиты и доспехи. Первая шеренга легла полностью, да и второму ряду неплохо досталось, несколько легионеров были ранены. «Что?» — взревел легат, отлично разглядевший с коня, что творится. Они посмели атаковать. «Легат, мы потеряли первую шеренгу первой манипулы», — стукнув кулаком по груди, доложил первый центурион. «Видел?» — процедил сквозь зубы легат. «Приказ букинаторам. Тестуда, в атаку, шагом, уничтожить посягнувших на легионеров империи, проклятие», прошептал центурион. «Там же сестра», взревели трубы и манипулы, построившиеся черепахами ступили на территорию посольства. «Жид, ты чего?» — спросил кипиш, когда жид посанул и бросил карты на стол, причем карты у него были хорошие, и собрать стрит с ними было вполне реально. «Не знаю, Паш, херово мне, что», траванулся изысками имперской кухни. Подначил его Роджер, поднимая ставку. «Не-а», жид достал сигарету и теперь щелкал зажигалкой, пытаясь прикурить. Но газ, как назло, кончился. «Вот ноет у меня внутри. Плохое чую, как бы нам провокацию не устроили. Как ты это представляешь?» — спросил кипиш, также пасуя. «Огнестрела у имперцев нет, да и послы свои пистоли в сейф всунули, так что свистнуть их ни у кого не получится». Жид достал из кармана спички и таки прикурил. После чего, прищурившись и проводив струйку дыма взглядом, ответил: «Я про стрельбу, что ли, говорю. Мне бабы эти с саблями не нравятся. Особенно это их, с косой челкой, стриженная». «Панчес», — подсказала сидящая в кресле напротив Бозис, листавшая глянцевый журнал. И что было удивительно, журнал мод. «Она адекватна и предана мне и принцессе. Может быть, но, блин, я недавно в кино такую же видел. В порнухе», — хохотнул Роджер, снимая банк. «Нет, про войну и немцев. Наверняка фашистку играла». Богомол собрал карты и начал их мешать. «В точку. Эсэсовцами командовала, а Инзацгруппой командовала. Ее потом партизаны повесили. Но, блин, рожа один в один, такая же высокомерная». «Да ладно, жид, это все паранойя», — отмахнулся Богомол. «Меня нет паранойи. У меня только здоровое подозри». Договорить ему не дали выстрелы на улице. И спустя полминуты раздавшийся рев труп и многоголосый рев бара. «Твою мать, кто стрелял?» — заорал в рацию кипиш. «Кипиш, это танк. Стреляли не мы, выстрелы шли от ворот. Они построились и входят в ворота». «Сколько их?» — «Кипиш, да хера и больше. Они, блять, всем легионом прут. И сзади к ним еще толпа шпарит. Паш, я открываю огонь, вынесу им офицеров. Огонь разрешаю, Илюх, всем». Боевая тревога. Занять места согласно боевому расписанию. Не пропускать врага на территорию посольства. Панчес слизнула кровь со щеки и стряхнула ее с клинка. Легионеры перли плотными шеренгами, и если бы не наемники японцев, ведущие огонь из башенок дворца, выбивая офицеров, и если бы не их скорострелы на быстро построенной баррикаде, то рыцарям пришлось бы очень тяжело, их просто бы смяли числом, и ничем хорошим бы это не кончилось, ведь их наверняка постарались бы взять живыми. Но это не сильно беспокоило агента, куда сильнее ее волновало отсутствие сообщения от командования. Никаких приказов и распоряжений, нет путей эвакуации, ничего, как будто ими пожертвовали. Да и начало накатывать усталость. Сражение шло уже третий час. Бозис сказала, что наемники вызвали войска японцев, но до их подхода нужно еще дожить. Обещали, что скоро будут, час максимум, но, черт, опять легионеры поперли. Хорошо хоть, что идти они могут только по булыжной мостовой, так как несколько раз сунувшись в кусты, усеянные минами, потеряли как минимум целую центурию, и больше туда не совались, а на мостовой их скорость атаки была улиточьей из-за целых куч трупов их соратников, легших от пуль, что позволяло расстреливать их если не как в тире, то в комфортных условиях. А когда враг начинал отступать, они, рыцари, бросались в разрывы строя и быстро и безжалостно рубили врага, и все бы было хорошо, но Панчес отлично знал от инструкторов, что в бою огнестрельное оружие изнашивается, загрязняется и начинаются осечки, задержки и отказы, плюс, боезапас у наемников не бесконечен, и хотелось агенту достать свой верный МР-41, дать команду ее десятку завербованных девчонок, и помочь этим ребятам, а сейчас, снова взревели букины легионеров, снова манипулы сбились в центурии, снова рявк центурионов Тестуда разнесся окрест, снова равнодушное солнце, медленно ползущее к горизонту смотрело, как живая махина свежего легиона пришла в движение, и не менее равнодушно смотрела, как военный джип, огибая выстроившиеся порядки, влетел в ворота посольства. Прыгая на усыпавших дорогу телах, он подлетел к крыльцу, откуда на него уставились сразу 5 стволов хмурых наемников, а пулеметы на баррикадах снова гулко выразили неодобрение действиями легионеров, кинжальным огнем рассеивая их порядки. «Итами, какого черта?» — выдохнул Кипиш, когда из машины первым выпрыгнул Риком и анимешник Раззвездяй. «Только не говори, что тебя послали нам в усиление и больше никого не будет». «Вы о чем?» — спросил Юджи, помогая выбраться Лилей, когда остальной его отряд повыпрыгивал сам. «Так ты не посланная нам подмога?» «Нет, мы сами свалили из Рандейла, причем просто чудом и водительским мастерством Кураты». «Что там?» — напряженно спросил Жид. «Мятеж. Молодые маги подняли мятеж. Напали на некоторых пожилых магов и имперцев. Лозунги орали». Жид выразительно посмотрел на Кипиша. «Жид, отставить паранойю. Ладно, это не наши дела, а империя из Арзала. Итами, ты это, патрончиками не богат?» «Нет, у нас штатный БК». «Херово, лейтенант, очень херово. Какой же ты солдат, если не знаешь прописную истину?» «Какую?» — спросил Томита, отдавший единственный цинк 7,62 на 51 бурому. «Патронов или нет, или мизер, или совсем мало, но больше уже не унесешь». Посмеявшись над этой немудренной шуткой, Итами сказал: «Сэр Кипиш, укажите нам наши места. Ты готов принять меня как командира? Ну, вы ведь опытнее. Так что да, согласен. Тогда слушай мою команду. Не комбатанты вы, Куракова, в посольство. Далее, Курата и Томита». Шерри смотрела в окно, как приливная волна легионеров в который раз откатывалась от позиций солдат Японии, как рыцари пины клином разрезали порядки отступающих, и ждала, поглядывая на потихоньку темнеющее небо. Сперва она услышала странный гул. Гул становился все громче и громче, пока в небе с востока, со стороны Алнуса, не появились странные точки. Они довольно быстро росли, становясь теми странными летающими машинами с туманными кругами над их верхом. Ее Сугава рассказал: «Кажется, что они называются ветролеты. А, неважно, тут образовалась проблема посерьезнее. Госпожа Шерри, вот вы где!» Раздался за ее спиной голос сэра Сугавары. Обернувшись, девочка увидела госпожу посла и ее жениха. Проведя рукой по платью, как бы оправляя складки, она немного величаво подошла к ее любимому. «Сэр Сугавара», — вежливо сказала Шерри, — «госпожа Широюки, что случилось? Для того, чтобы нас вывести, прибыла наша армия, как говорится, в силах тяжких. Генерал Хазама, похоже, больше половины войск привел. Даже танки скоро подойдут, и мы отсюда улетим на Элнус». Посол довольно улыбался. «Да, а как же я?» – жалобно спросила Шерри. «Ну, естественно, я возьму вас с собой. Отвезете меня в ваш дом, женитесь на мне. Вы ведь обещали, когда легионеры хотели нас с милордом Касселем схватить». «Конечно», – нежно улыбнулся Сугавара. «Но только сперва чуть-чуть подрастите». Со счастливым визгом Шерри повисла на шее посла, а госпожа Рика Широюки тем временем тактично смотрела в окно, как носится по территории один из наемников, что-то делая в кустах, как из вертолетов высаживаются ЙОТСДФ, блокируя территорию и вытесняя легионеров с подходов к воротам. Остро отточенный клинок вошел в шею Сугавары с правого бока и, точно проникнув между шейных позвонков, перерезал спинной мозг, мгновенно парализовав посла. Его тело с шумом упало на пол, а нож вышел из раны, успев, однако, перехватить сонную артерию, отчего из раны запульсировал фонтанчик крови. Обернувшаяся на шум Широюки с ужасом увидела Шерри, равнодушно вытершую клинок и пиджак Сугавары, и со свистом втянула воздух. Шерри изящным движением метнула нож, точно попавший в горло, и покачала головой. «Извините меня, сэр Сугавара, но ничего у нас получиться не могло, хоть вы мне и откровенно симпатичны, но рейх превыше всего», — Шерри говорила так, как будто мертвый посол мог ее слышать. «Так что ничего личного», — печальная улыбка тронула ее губы. Сняв с шеи квадратный медальон, девочка открыла его и, ткнув в один из камушков, окружавших плоский кристалл, начала диктовать. «Шифровка без номера. Срочно. Салим, летящему. Объект странник ликвидирован личным клинком претарианцев. Ухожу маршрутом номер 4. Прошу прикрытия». Скрипнувшая дверь прервала ее. Зашедшая за послами Мари Куракова была поражена открывшейся картиной. На полу в лужах крови лежали послы Японии, а над ними стояла уже знакомая ей Шерри Таели, и на неплохом академическом немецком, изученном Мари в институте, диктовала что-то про отход в коробочку в ее руках. Шерри обернулась на скрипнувшую под руками Куракова дверь, и лицо ее приняло крайне недовольное выражение избалованной девочки. «Что?» — начало было Мари, как ее грудь пробила невыносимая боль, а за ней уши услышали негромкий хлопок. Чувствуя, как силы ее стремительно покидают, Куракова, цепляясь за створку, сползла на пол, глядя на небольшой пистолетик в руках девочки, вытащенный незнамо откуда. Пистолетик, из которого ее только что убили. «Без номера. Особо срочно. Ухожу грязно. Срочно прошу прикрытие и группу эвакуации», — сказала Шерри в кристалл. Тот тут же засветился, как будто абонент на другом конце только и ждал, когда ответить. И на прозрачной поверхности появились не цифры, а вполне понятные слова. «Летящий, Салиму, уходите маршрутом 1, вас заберет агент Лев». И тут же пришло следующее. «Летящий, всем, аккорд». Чудовищный грохот разорвал небо зеленой вспышкой, а от следующего нефритовый дворец задрожал. Шерри криво усмехнулась и быстрым шагом, переступив через труп Куракова, поспешила к выходу. «Уйти по первому маршруту». Глава 35. «Смотрите, кто вернулся». Невысокий мужчина, глядя на выстроившиеся перед огромной аркой портала войска и бронетехнику, потер костяшки пальцев и, одернув себя в миллионный раз, обратился к стоящему рядом мертвецу. «Как думаешь, у нее все получится?» «Думаю, да, мой фюрер. Мы выделили ей более чем достаточное количество войск, так что захват столицы, пусть даже и усиленный японскими войсками, будет удачным. Все же нервничаю. И давай без чинов, кроме нас тут вообще никого нет». И правда, на балконе рейхсканцелярии, освещаемой белыми лучами темного солнца этой затерянной в пространстве и времени планеты, было пустынно. А на караульных, стоящих на вытяжку по краям, уже давно никто не обращал внимания. Ну, стоят они себе, есть пить не просят, в отпуск не хотят. Раз в полгода меняй им форму, проводи то пулеметов, и снова выставляй. Да и некому уже нападать на жителей в этом мире. За 80 лет, что рейх ушел, а точнее бежал аж 2 миллионами человек, с земли через экспериментальную установку фон Зиверса, местных аборигенов частично перебили, в основном тех, что был особо диким, ритуально жрал себе подобных, всяких выродков, измененных местной магией, таких как слизевики, или, как они себя называли, виклинурут. Последнего уничтожили совсем недавно, причем, некто неизвестный, из пары священников, культистов из местных, что поклонялись этим тварям как избранникам богов, вытащили пули непривычного калибра 7,62, как и из захваченного магией этого урода Унтотина оберста Кройца. А в развалинах башни нашли еще и гильзы от неизвестного оружия, с вполне себе американскими клеймами на донышках. Ну и занимавшаяся этим ЕГД-группа перемолола там несколько десятков оживших костяков. Но эта работа была привычная и почти безопасная. Вообще Унтотины играли в жизни Рейха огромную роль. Под воздействием местной магии вставал любой погибший. Причем, через трое суток после смерти. Мертвяков живые особо не интересовали, если не нападали первыми, ходячие в основном жались к теплым и влажным местам. Естественно, что едва с этим столкнувшись, немцы испугались и атаковали, и несли большие потери, так как местные мертвяки сильно отличались от подобных им из легенд и преданий старой земли. Эти не боялись ничего, ни дырки в голове, ни кола в сердце, только внутренний взрыв толовой шашки, засунутый в живот или грудь Унтотина, мог его уничтожить, ну или разобрать его из пулемета. Потом у некоторых солдат и мирных жителей открылись магические способности, и, как оказалось, мертвяками можно управлять. А когда разобрались после исследований, отчего мертвый встает только через трое суток, смогли даже сохранять разум, поднимая умершего сразу после медицинского подтверждения смерти. Так, например, удалось сохранить фон Зиверса и еще пару высших чинов Рейха. А мертвяки, они были везде, на любых опасных работах, химических ли, в металлургии, на стройках, в вермахте тоже. Туда отправлялись только качественно обработанные опытнейшими некромантами тела мужчин, причем, вышедших из этой среды, с полностью сохраненным опытом, но со стертой памятью. И вот что было любопытно. Все служилые мертвецы, кроме летчиков, танкистов и подводников, обожали, если можно это так назвать, пулеметы. Нет, могли они пользоваться и другим оружием, но при первой же возможности меняли тот же СТГ-95 на старый добрый МГ-42Р, обработанный древними рунами, повышающие ТТХ этого, безусловно, отличного оружия на пару порядков. Хотя, не было у Рейха иных пулеметов. Оружейники иногда выдавали комиссии ОКХ новый образец, но они были просто не хуже, но совсем не лучше. Поэтому ни вермахт, ни СС не собирались отказываться от костореза, как его называли те из полных мертвяков, что помнили зимнюю кампанию, Курскую дугу или Сталинград. Адольф, начал фон Зиверс, может, все же пошлем ей в помощь еще и батальон штурмтатенов? Отговоришься отцовской любовью, можно, улыбнулся фюрер германского народа Адольф Шильдгрубер, известный всем как Гитлер. Фюрер я или нет, фюрер, согласно кивнул мертвец. Ну так, отдай команду, и пусть самых лучших вышлют, но через час после того, как пройдут все выделенные Эльзе войска. Гитлер, на старой земле бывший бездетным, любил свою дочь. Ну как дочь, просто 25 лет назад тогда еще доктор Циммерман предложил сделать из плоти и крови фюрера истинных арийцев, юберменьшей хозяев этого мира. Адольф согласился, и даже будучи прикованным к больничной машине, удерживающей его от смерти, он любил наблюдать за тремя сотнями автоклавов, облучаемых местным маго-радиоактивным минералом, названным драконитом. Тоже универсальное средство, без которого Рейху будет вообще худо. Электричество, зарядка для рун, использующихся вообще везде, подпитка для магов, оружие как из выработанного, так и полнозарядного, использующегося как омп. Вот только эксперимент доктора был не совсем удачен. Из 300 выжил только один экземпляр. Причем тот, что хотели признать бракованным, девочка. Но она выжила, и владела огромным резервом магии, плюс накапливала этот резерв с ошеломляющей скоростью. Росла Эльза как вполне обычный ребенок, так же как и все дети в ее возрасте любила шалить, но слушалась отца всегда и во всем. Обучалась у Вольфрама магии, где делала ошеломительные успехи. Настолько, что один раз пришлось закрывать то, что осталось от школы, на восстановление. Фюрер так и не смог понять, как можно было взорвать огромное здание с помощью стакана воды, медного и железного штырьков и местного аналога лимона, отличавшегося от земного только синим цветом плодов. Флора и фауна темного измерения, как назвал этот мир его первооткрыватель профессор Абель, мало отличалась от земной в основном только цветом. Ну и что, что молоко местных коров оранжевое, на вкус и по химическому составу оно вообще было идентично белому старой земли. Фиолетовая клубника тоже никого давно не волновала, как и желтая капуста, огурцы цвета алюминия и черная пшеница. Причем земные растения, отлично прижившиеся здесь, цвет не меняли. Да и земных коров от местных многорогих быков рождались вполне жизнеспособные телята, что говорило о генетическом сходстве местного и земного миров. Как и от местных людей рождались вполне обычные дети. Единственное, что было иным здесь, выродки. Мутанты, долгое время облучавшиеся редчайшим магическим излучением, выделяемым камнем, внешне похожим на земной обсидиан. Монолиты из этого камня немцы предпочитали бомбить драконитом, чья энергия гарантированно разрушала эту дрянь, оставляя после себя только мелкую черную пыль, опасную, если ее вдохнуть, как и любое стекло. Но этого излучения этой злой магии в пыли уже не оставалось. Изучать же эту гадость в целом виде не тянуло даже самых безбашенных ученых. А Эльза к моменту выпуска из Статенбаха успела перебеситься и выросла в высокую статную черноволосую красавицу. Но вместо того, чтобы выскочить замуж или запереться в лабораториях, она поступила в Академию Генштаба. 5 лет обучения практика в Абвере, и его дочь неизвестно какими ветрами занесло в СС, а точнее, в присоединенное к ним в 1953 году Анненербе. Вот там Эльза уже развернулась. Она совместно с юными дарованиями Пенемюнди-2 ухитрилась доработать врата профессора Густава Абеля и открыла новый мир с нормальным солнцем, нормальной зеленью и богами. Какого черта Эльзу занесло к местной богине, вроде как Харди, каким чудом она ухитрилась эту самую богиню уничтожить, фюрер не знал, но отлично понимал, как это много значит для всего Рейха, ведь ее становление сверхчеловеком значило, что это возможно и реально. Как дочь уговорила его на оккупацию того мира, этого он тоже не знал. Хотя нет, это он знал. Он был вне себя от радости, что, используя силу богини Харди, Эльза вернула ему молодость. Вот и дал себя уговорить. А сейчас же, ну просто умирал от беспокойства, как любой отец, и готов был бросить в этот самый портал не несколько полков, а сразу пару групп армий, и все линкоры, и подлодок половину, оголив побережье для атак океанических гигантов, обитавших в местных водах и нехило так разорявших первое время прибрежные города. Но он все же разумный человек, и отлично понимает, что завернув дочь в вату, вырастет из нее ту самую золотую молодежь старой земли, живущую только ради развлечений. Откуда это удавалось узнать? Иногда, во время местных гроз, удавалось поймать телепередачи с земли. И при просмотре этих передач настроение Адольфа резко падало. Смотреть на успехи разрушителя его империи было до зубовного скрежета больно. Но когда в 1991 Советский Союз развалился, Гитлеру даже стало немного жаль этого могучего противника, от которого он потерпел сокрушительное поражение, и с каждым годом новости становились все хуже. С ним даже случилась истерика, казалось, забытая еще в те времена, когда он, оставив на земле двойника, сбежал сюда, а вернул ее первый парад педерастов, прошедший на его родине, в Берлине. Увы, он был первый, но не единственный. Толерантность для фюрера стала самым грязным ругательством, он не мог без бессильных слез смотреть, как его любимый прекрасный город, бывшую столицу Рейха затапливали сперва мода на половые извращения, а потом и мириады мигрантов с Ближнего Востока, коих в его времена считали только условно полезными недочеловеками. И эти грязные обезьяны позволяли себе насилие в отношении коренных немцев. Такое было, просто физически больно. Его надежда, неонацисты, туповатые молодчики, верящие в идеалы нацизма, к настоящей идеологии Рейха не имеющие почти никакого отношения, тихо молчали, чуть ли не с поклонами уступая дорогу дикарям. О, как же он хотел отправить на родину войска. И вот сейчас, когда его дочь смогла прорваться в иной мир, пусть и не на землю, он был рад. Во-первых, можно будет переселить большую часть стержневой нации в более благоприятный мир, полный привычных ресурсов, оставив здесь только шахты по добыче сверхценных минералов и научные экспедиции СС, изучающие развалины и ищущие артефакты, оставленные местными цивилизациями, пропавшими или вымершими сотни, а то и тысячи лет назад. А во-вторых, как удалось узнать, японцы попали в тот мир через врата, ведущие на Землю. Более того, их аварийный механизм был захвачен Эльзой в бункере этой самой Харди. И что очень шокировало дочку, некоторые артефакты в том бункере были очень похожи на те, что изредка находили в развалинах темного мира. Но врата интересовали ее еще и от того, что под ними находился главный бункер управления. Именно поэтому следует как можно быстрее их захватить, изучить и вернуться. На это Гитлер искренне надеялся, этого хотел, но, кто знает, может, ну ее, старую землю, пусть подыхает в своей грязи, а он построит новый мировой порядок на более богатой и чистой эстере.